следующий вопрос. А русский, русич и Русь, и Гоя – это одно и то же? Только Богом избранные люди обладают душой. Остальные кто? Гои? А объясните, пожалуйста, как так? А знаешь, я хотела вот сказать, что слово «гой», оно изначально использовалось и иудеями, и в России, в Руси, в Руси. И что интересно, что о себе, как вот иудеи говорят, «гой Израиль», то есть еврейский народ, или «гой Гадоль», великий народ, «гой» один из народа, то есть гой – это один из народа. А в то же время в русских сказках и былинах, и вообще употреблялось часто, герои очень часто приветствуют, особенно молодых говорят, вот когда «гой еси, добрый молодец». Что это значит? «Гой еси» – это словосочетание указывает на принадлежность, то есть к одной из общин, к народу, роду, племени. И может быть переведено «ты как есть наш», «наших кровей». И интересно, что этот древний корень сохранился и в слове «изгой», то есть не нашего народа, «изгой». Вот это вот я имела в виду. Еще в словаре «далее» тоже упоминается. Очень старый, древнейший корень встречается во многих языках. В русском языке его значение связано с жизнью, то есть жизнь, жизнь, и живительной силой. И в словаре «далее» «гоить» означает гореть, жить, здравствовать. То есть и другое толкование приветствия «гой еси». Некоторые исследователи утверждают, что это словосочетание указывает на принадлежность к одной общине также, роду, племени, и может быть переведено как «ты есть наш, наших кровей, здравия». Ну вот это. А теперь, наверное, можно отвечать на вопросы с таким дополнением, после дополнения. Благодарю за уточнение. На самом деле слово «гой» в себе несет некоторые образы. Окончательный образ слова «гой» – это то, что к чему-то принадлежит. А начало «го» – это то, что находится выше, в начале чего-то, высоко, исходит из чего-то высокого. Поэтому, когда говорят «гои», это означает обращение к чему-то высокому, первоисточнику, в котором мы с вами находимся. И поэтому «гой», то есть из нашего рода, к примеру, есть там молодец, рус, богатырь и так далее и тому подобное. Вот если мы понимаем, что слово «гой» означает, то тогда мы многие вопросы от себя такие вот отбрасываем ненужные. Но слово «гой», как и многие слова, содержащие наши древние аббревиатуры, перешли в другие народы, которые по своей языковой группе и по, может быть, даже генетике появились чуток попозже, нежели чем наши предки здесь. Потому что, к примеру, славяно-русское прошлое измеряется десятками и тысячами, и десятками тысяч, и десятками и сотнями тысяч лет. Так можно сказать, сотнями тысяч лет. А календари других народов измеряются, ну, например, там 5700 лет, там 2000 с небольшим лет и так далее. Видно, что древность славяно-русов уже в самих календарях присутствует и означает, что не мы брали слова у тех народов, которые здесь проявлялись как уже какая-то обособленная группа, а эти группы брали из наших родов какие-то слова, например, содержащие слово «ра», то есть сияющая, первично сияющая божественная мудрость. Слово «ра» – свет, например, да, вот рассвет, раздолье, но ра. Ну, многие шутили над Задорновым, когда он шутил, да, и говорил такие вещи, но в каждой шутке есть доля шутки. Брат, сестра, то есть по-божественному, то, что нисходит свыше. И обратите внимание, во многих названиях праздников присутствует также ра, присутствует также го, присутствуют также вот эти вот наши древние какие-то словосочетания, наши образы. Это не случайно, потому что на Земле была единая когда-то древнейшая культура, где вот эти все образы были едины для всех живущих людей. Потом происходило разделение, дополнение, и, как я уже сказал, многие народы взяли себе некие названия, где ра присутствует, но при этом они трактуют по-своему. И очень интересно трактуют. Ну, например, если мы, вот здесь слово «еврей» произносилось, если мы возьмем слово «тора», ну вот если по-русски мы, по-славянски это трактуем, то получается «это сияющая божественная первичная мудрость». А у них это по-своему трактуется, но тоже связано с их мудростью. Если мы берем Израиль, да, то они вот по-своему трактуют, но мы видим, что из света что-то там пришедшее, да, дополненное чем-то. И когда ученые делали раскопки, совершали, да и сейчас, наверное, совершают раскопки вот в напаленном стане, там, в Палестине, у реки Ярамдана и Иордана, и в том же самом Иерусалиме, и на территории Израиля, то находят какие-то надписи, которые, ну, явно к писаниям на иврите отношения не имеют. Потому что другие знаки совершенно. Больше они на руны похожи. И больше похожи даже на то, что сейчас называется кириллицей. Это же не просто так. И читается-то оно как-то вот не так, как израильтяне современно могут читать. Они не могут прочесть. Но не подходит это в историю их, в истории. Данное, да, вот, ну, не вкладывается. Поэтому затирают это, уничтожают, закапывают, ну, типа не было. Но на самом деле таких указаний огромное количество. Вот, поэтому, когда кто-то говорит о том, что какой-то народ, кем-то избранный, в себе присвоил теперь уже и душу, ну, это вообще интересно получается, а все остальные там не пойми кто. Душа вообще, разобраться, семинар «Родовая нежить без страха», посмотрите, там все это подробно рассказывается. Душа есть у всего в этой жизни, у всего, что, ну, хоть как-то взаимодействует, хоть как-то принимает информацию. Душа есть и у растения, даже душа есть у камня, не то что там у животного, у человека. Да, проявления души по-разному случаются, но душа есть у всего. Поэтому говорить, что какой-то народ имеет душу, а какой нет, ну, глупость какая-то. Душа отвечает за оживление. Но если живет человек, как у него души-то нет? Душа отвечает за коммуникацию. Если он взаимодействует с другим, если он общается, может по душам поговорить, что у него души нет? Душа отвечает за запись информации всей, которая происходит вокруг нас. Опять же, это семинарные знания «Родование жизни без страха». Посмотрите. Все-все подробно рассказывается. Поэтому какому-то народу приписывать душу, а у других типа нет души. Но это, знаете, это опять же из серии этого же народа, когда племя Гоя считается скотским, и семя Гоя приравнивается к семени скота. Ну, это вот написано в их писаниях. Но вот из этой серии, это шовинизм какой-то, друзья мои, это какой-то уже нацизм, фашизм. И с такими проявлениями здесь нужно что-то уже делать тем, кто занимается правоохранением и кто занимается судейством, на мой взгляд. А нам нельзя поддаваться на такую глупость. Вот дальше. Есть народы, которые происходят от божественного уровня, от богов. И говорится, боги – суть отцы наши, а мы их дети. А есть те, которые договор с богом заключают. Ну и часто говорят, вот русским людям надо, в широком смысле русским, надо заключить договор с богом. Я говорю, ага, вы в своей семье с папой, с мамой договор заключаете какой-нибудь? С дедушкой, с бабушкой договор заключаете? Между братьями, сестрами договор заключаете, да? Но что-то как-то вот это у нас не принято, в нашей культуре этого нет. Почему? Потому что среди родни, когда мы находимся, нам не нужно заключать договора. Мы и так друг друга поддерживаем, мы и так родня друг другу. Куда же еще договоры-то какие-то заключать, если мы и так роднее родного? Ну, куда еще-то? А другим народам надо с этим богом заключить договор, с этим богом заключить договор, то есть стать под защиту какого-то бога. А у нас, как сказано, если мы дети богов, то тогда кто от нас может вообще отвернуться из своих родичей? С кем еще договор заключать? Надо просто не разрывать эту связь, родовую нить-то не надо рвать, и все будет хорошо. Поэтому многие, подведу итог своего выступления, многие слова перешли в другие народы, но смысл их немножечко изменился и трактуется теперь по-нынешнему, но изначально эти слова выходили от нас. Какие-то народы пытаются себе приписать всю историю, написав себе в своих священных писаниях, и навязать, после того, как они все присвоили и написали, навязать теперь всему народу. Но это их дело. А молодцы, здорово, все отлично, они делают свое дело хорошо. Но нам же тоже надо делать свое дело. И у нас есть свое прошлое, свое проторенное, свое из солнца исходящее, свое из света исходящее. И запомните, если мы говорим о настоящих богах, не каких-то, как там говорят, там чурах отдельно стоящих, каких-то там каменных идолах и так далее. О настоящих богах, да, это чуры и как говорят там в христиане, идолы. Это все лишь навсего отражение какое-то. Это всего лишь навсего, ну, скажем так, предмет концентрации. Но не им же молятся наши уважаемые сородичи. Правильно? У нас же обращение идет непосредственно к богам и предкам. Так вот, если мы говорим о настоящих богах, то в этом случае это не вот эти изваяния. То же самое, как в христианстве иконы – это не сам Бог, да, у них, и не сам святой. Это отражение. Поэтому, если кто-то скажет, там, вот вы молитесь деревяшкам на христианина, он обидится. Но то же самое и здесь. Зачем же тогда говорить, что вы там какие-то, еще такое слово язычники там называют, да, молитесь каким-то своим там деревяшкам, живете в лесу, молитесь к лесу. Ну, это тоже глупость из этой же серии, что там, ну, а вы что, тоже деревяшкам молитесь. Ну, вот, мы обращаемся к своим великомудрым богам и предкам. А если мы говорим о великомудрых богах и предках, то надо понимать, боги и предки живут, те, которые уже с этой земли ушли, живут в многомерии. А что такое многомерие? Многомерие – это где нет пространства такого, как у нас. И мысль все делается очень-очень быстро. И можно раздвинуть мир какой-то, раздвинуть пространство и посмотреть, что у нас здесь делается. Но настоящий Бог не может нас покинуть. Он не может улететь на каком-то корабле. Это не волшебник в голубом вертолете. Это какой-то такой... Не пойми кто, но может быть более там, умный, чем мы, который построил себе космический корабль, но это не тот великомудрый бог. Настоящие боги, они создавали миры, создавали пространство, создавали всю нашу Вселенную, создавали нашу галактику, создавали нашу Солнечную систему, нашу Землю, и мы их продолжение. Вот то такие настоящие боги. Как они могут нас покинуть? Как может родовая нить оборваться? Да никак. Поэтому вы когда читаете какие-то такие интересные умозаключения, ну, мой совет вам, ну, не ведитесь на глупости. Рассуждайте, мыслите. Как говорил товарищ Преображенский, да, профессор Преображенский, про газеты. Ну, вот то же самое, не читайте всякую глупость перед обедом. Ну, а кроме, если глупости, мудрости нет, так вообще глупость не читайте. И до обеда, и после. Ищите мудрость. Чего в глупости находиться? Ну, вот такой мой ответ. Полная версия этого видео доступна подписчикам на Boosty, ту/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио.